Житие святейшего Ермогена, патриарха Московского и всея России. Память 17 февраля, 1 марта. Бессмертно в благородной памяти потомства великое имя святейшего Ермогена, патриарха Московского и всея России. Но история, к сожалению, отчетливо и подробно помнит лишь вторую половину жизни первосвятителя, осиявшую его славой мученика за веру православную и отчизну. О первой же половине жизни святого Ермогена дошли до нас лишь немногие, притом отрывочные и смутные известия. Кто был святой Ермоген по происхождению, как он рос и воспитывался, кем заронены в его душу, принесшую впоследствии сторичный плод, семена самоотверженной любви к православной церкви и родной земле, на все эти вопросы история не дает прямого ответа. Родился святой Ермоген около 1530 года, вероятно, в местах приволжских или придонских. Глухое предание называет родиной патриарха Казань. Польские известия сообщают о пребывании его в молодости на Дону. Славный первосвятитель земли русской во всяком случае не был знатного происхождения. На одной из икон Вятки сохранилась запись о том, что патриарх Ермоген в 1607 году благословил иконы своего зятя, посадского человека Вятки, Корнилия Рязанцева. Если бы святой Ермоген происходил, как думают некоторые, из княжеского рода Шуйских или Голицыных, то, конечно, мужем его близкой родственницы не был бы посадский человек. Древняя Русь строго блюла доселе не утратившей значения обычай, который требовал, чтобы тесть и зять были хотя бы приблизительно равного общественного положения. Вероятнее прочих мнения, по которому патриарх Ермоген принадлежал к числу посадских тяглых людей или к посадскому духовенству. За это говорит то обстоятельство, что в числе родных патриарха были люди духовного звания, один священник и 5 иноков, и сам он до пострижения в иночество был священником. Притом вся известная нам жизнь святого Ермогена, обвеянная духом церковности, заставляет предполагать, что будущий первосвятитель вырос в духовной среде. Учился святой Ермоген, вероятно, в одной из тех духовных школ, которые в силу постановления Стоглавого собора 1551 года находились при домах духовных лиц или при монастырях. Думают, что учителем святого Ермогена был Герман, впоследствии второй архиепископ Казанский, муж, по свидетельству современников, высокий умом, ревностный исследователь Священного Писания. Возможно, что именно святой Герман, как человек книжный, привил святому Ермогену отличавшую его любовь к Слову Божию и к обращавшейся в то время на Руси письменности религиозно-нравственного и церковно-исторического содержания. Первое определенное известие о святом Ермогене встречаем в 1579 году. В это время 50-летний Ермоген был по его собственному указанию священником при Гостино-Дворской церкви в Казани. Конечно, святой Ермоген мог занять это место и ранее помянутого года. Думают, что именно к святому Ермогену относится некая прозрительная речь, то есть предсказание, о настоятельстве в Спасо-Преображенском монастыре, посланное к клирику в миру живущему святым Варсонофием, тверским епископом, 1571-1576, жившим на покое в названной обители. Конец 70-х годов XVI века был тяжелым временем для религиозно-нравственной жизни Казанского края. В 1576 году умер святой Варсонофий, последний из Великой Троицы просветителей Казани учением Христовым. Горевший истинной миссионерской ревностью, святой Варсонофий, знаток инороческих языков и безмездный врач, был в одинаковой мере дорог как русским, так и народцам Казанского края. С его кончиной христианская Казань почувствовала как бы сиротство, оставленность. Она жила воспоминаниями о славных просветителях, озаренных ореолом апостольского величия в подвиге просвещения инородцев. В довершение утраты в 1579 году, в июне месяце, пожар уничтожил половину Кремля, большую часть Казанского посада, все торговые ряды, Великокняжеский дворец и Спасо-Преображенский монастырь, в которых находились могилы святых Гурия и Варсонофия. В таком великом бедствии магометане, вообще недружелюбно относившиеся к своим недавним победителям, видели гнев Божий на православных, между прочим, за поклонение иконам. Вспоминая это время, святой Ермоген писал впоследствии: «Тогда истинная православная вера была в притчу и поругание. Источника целебного не было тогда в Казани. Но в эти трудные дни для церкви православной в новопокоренном крае Господь не замедлил с благодатной помощью и ободрением. Ужасный пожар 1579 года начался с дома стрельца Даниила Анучина. На месте этого дома, где теперь находится холодная церковь Казанского женского монастыря, 8 июля чудесно явилась икона Божией Матери. Весть о явлении заступницы усердной с благоговейной радостью была встречена христианским населением Казани. Оно сознавало, что пресветлую икону, источник неисчерпаемый, Бог даровал православным Казанского края. Да не рекут языцы, где есть Бог их, в него же веруют, да заградятся уста их, и утвердилась бы православная вера». Весь народ стекся к месту явления чудотворного образа. Здесь же собрались воеводы и во главе с архиепископом Иеремией духовенство. Среди последнего находился и Никола Гостинодворский иерей, будущий патриарх Ермоген. Все объединились перед иконой Богоматери в чувстве высокого религиозного умиления, вызывавшего слезы хвалы и благодарности Господу Богу и Пречистой. Это чувство охватило и душу святого Ермогена, хотя и каменно-сердечен сый, «Абаче, прослезися», — говорит он сам о себе, и припал к чудотворной иконе и к привечному младенцу, Спасу Христу. С благословения архиепископа святой Ермоген удостоился первым взять образ Богоматери с древца, отмечавшего местонахождение иконы в земле, из которой она была вырыта. Затем, показав народу честной образ, как победную хоругвь в православии, святой Ермоген перенес его в торжественном крестном ходе при громадном стечении молящихся в соседнюю церковь святого Николая Тульского. Вероятно, не без участия святого Ермогена составлено было краткое сказание о явлении иконы Богоматери и отослано царю Иоанну Васильевичу Грозному. На месте явления образа царь приказал построить в честь Божьей Матери деревянный храм, положивший начало первому женскому монастырю в Казани. Впоследствии, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским и Астраханским, святой Ермоген написал подробное сказание о явлении чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. Им же составлены стихиры и каноны в службе на день явления Казанской иконы Божьей Матери. Согретый глубоким религиозным чувством и проникнутый высоким религиозным вдохновением, известный каждому православному человеку тропарь, заступница усердная, принадлежит также святому Ермогену. С 1579 года обрывается нить известий о святом Ермогене до 1587 года. В этом году он принимает пострижение, как должно думать, в Москве, в чудовом монастыре. Последний называется «Его обещанием», то есть местом, где он вступил на путь монашеского подвига, дав первоначальные обеты иночества. Тогда же, или вскоре, святой Ермоген избирается настоятелем, а потом возводится в сан архимандрита Казанского Спасо-Преображенского монастыря. Это избрание святой Ермоген принял с умилением перед памятью основателя и первого настоятеля обители святого Варсонофия. «И мне непотребному, — пишет он сам о себе, — случилось в той святой обители быть пятому по нему, то есть Варсонофия, стоять на месте его и жезл его держать в руке своей». После трехлетнего управления обителью, притекшего главным образом в трудах по возобновлению выгоревшего в 1579 году монастыря, святой Ермоген в 1589 году, 13 мая, возводится на Казанскую кафедру и начинает собою ряд казанских и астраханских митрополитов. В течение 17 лет митрополит Ермоген с великим достоинством держал жезл казанского первосвятителя, управляя как истинный пастырь Христов епархией, обнимавшей обширный восточный и юго-восточный край. Руководство епархии, в юго-восточных областях которой церковная и гражданская жизнь еще только завязывалась, а в северных с трудом укреплялось среди разноплеменного и разноверного населения, требовало от святого Ермогена мудрой осмотрительности. К заботливой бдительности призывало и время. На годы епископства святого Ермогена в Казани падает начало той разрухи русского государства, которая известна в истории нашей Родины под именем «Смутного времени», и которая едва не привела православную Русь на край гибели. 15 мая 1591 года в Угличе погиб от руки наемного убийцы царевич Дмитрий, единственный брат бездетного царя Феодора. Таинственная, доселе остающаяся загадкой, смерть царевича, прекращавшая династию Рюриковичей, породила в народе темные слухи и разные толки. Последние, конечно, доходили и до Казани. Человек большого государственного ума и всецело преданной родине, митрополит хорошо сознавал, какую опасность для Руси может иметь насильственная смерть царевича. Особенно справедливы были эти предположения по отношению к Казанскому краю с его инородческим населением, еще не забывшим своей самостоятельной, обособленной от Руси жизни. Кроме того, и среди инородцев, обратившихся в православие, стали постепенно исчезать тот дух живой религиозной веры, который порожден был апостольскими трудами первых великих просветителей Казани. В это тяжелое время нарождавшейся смуты митрополит Ермоген заявил себя ревнителем православия и народности. По вступлении на кафедру митрополит Ермоген призывал новокрещенных инородцев в соборную церковь и поучал их, наставляя в жизни христианской. Но миссионерская деятельность архипастыря встречала настолько холодное и слепое равнодушие в казанских воеводах, что святитель вынужден был писать царю и патриарху об упадке миссии и слабости новокрещенцев в вере православной. Многие из новокрещенных татар и других инородцев, только видимым образом приняв христианство, в душе оставались магометанами. Живя среди татар, чувашей, черемис и ватиков, новообращенные вели прежний, несвойственный христианам, образ жизни. Одни не ходили в храм Божий, не носили на себе крестов, не держали в домах честных икон, не призывали к себе священников в дом. Отцов духовных не имели, детей не крестили, венчались по-татарски. Даже и после венчания в церкви, кроме жен, держали наложниц. Постов не соблюдали. Да и многие другие обычаи сохраняли бесстыдно и в христианстве не навыкали. Наблюдая неверие новообращенных, татары не только не крестились, но прямо ругались над христианством. Мало этого, многие и из русских, живя у зажиточных магометан, отпадали от православия. Другие, служившие у переселенных после Ливонской войны в Казанскую область немцев, добровольно или за деньги принимали то католичество, то протестантство, оставляя веру отцов своих. Причину таких печальных явлений святитель Ермоген видел, кроме соседственного общения новых христиан с неверными, в отсутствии нужного числа храмов, тогда как мечети ставились татарами даже вблизи Казанского посада, всего как из лука стрельнуть, чего не было прежде. В ответ на это донесение святителя Ермогена получена царская грамота от 18 июля 1593 года на имя казанских властей о выселении новокрещенных в Новую Слободу в Казани с наделением их землей из ближайших к Казани дворцовых земель, с запрещением строить мечети и с приказанием уничтожить построенные поплошки светской власти. На будущее время татарам и немцам запрещено было держать у себя в услужении русских людей. В тех же целях укрепления начала православия в сознании посомых и духовного объединения митрополии с коренными русскими областями святитель Ермоген извлекает из забвения память о мучениках, борцах и тружениках за веру православную и землю русскую в Казанском крае. 9 января 1592 года святой Ермоген писал патриарху Иову, что в Казани доселе не совершается особого поминовения православных воевод и воинов, умерших на поле брани под Казанью и в пределах казанских, на костях которых встала христианская и русская Казань. Митрополит просил установить для их поминовения определенный день, чтобы по всей Казанской митрополии петь по них панихиды и служить обедне. Вместе с тем святой Ермоген писал патриарху о забытых тех мучениках, приявших в Казани смерть за исповедание имени Христова. Святитель собирал о них сведения путем чтения записей, существовавших до него в Казани, и путем опроса достоверных лиц. Из этих мучеников один, Иоанн, был русский, из Нижнего Новгорода, взятый в плен татарами, а двое, Стефан и Петр, из новообращенных татар. Святитель Ермоген скорбел, что эти мученики не вписаны в синодик, который читается в неделю православия, и им не поется вечная память. Вскоре от патриарха Иова получена была святым Ермогеном ответная грамота. В ней патриарх благословлял по всем православным воинам, убитым под Казанью и в ее пределах, совершать панихиду по всей Казанской митрополии в первый субботний день после покрова Пресвятой Богородицы и вписать их в Большой Синодик, читаемый в неделю православия. В этот синодик патриарх приказал вписать имена трех казанских мучеников. День же поминовения их патриарх предоставил назначить самому митрополиту Ермогену. Объявляя патриарший указ по епархии, святой Ермоген от себя лично предписал, чтобы литургии и панихиды по казанским мученикам по всем церквям совершались 24 января, в день мученической кончины Иоанна. В 1592 году митрополит Ермоген принимает деятельное участие в прославлении памяти своего учителя и просветителя Казани, архиепископа Казанского Германа, который был силою взят в 1566 году на московский митрополичий престол. Потом навлек на себя несправедливый гнев Иоанна Васильевича Грозного и по его приказанию изгнан из митрополичьих палат. Святой Герман скончался в Москве 6 ноября 1567 года во время моровой язвы и погребен в чиносвятительском у храма святого Николая Мокрого. Жители города Свияжска, в котором святой Герман подвязался до возведения в святительский сан и основал славный миссионерской деятельностью Успенский Богородичный монастырь, просили царя Федора Иоанновича и патриарха Иова дозволить им перенести мощи архипастыря в свой город. Разрешение было дано, и по благословению патриарха митрополит Ермоген встречал мощи святого Германа в Свияжске, видел и осязал их, а затем предал погребению в Успенском монастыре. В 1595 году, во время перестройки Казанского Спасо-Преображенского монастыря, при копании рвов для закладки нового каменного храма, обнаружены были гробы святителей казанских Гурия, первого архиепископа Казани, и Варсонофия. Придя со всем освященным собором, митрополит Ермоген открыл сначала гроб святого Гурия, а потом святого Варсонофия. Тела угодников Божьих оказались нетленными. Святитель Ермоген переложил мощи в ковчеги и поставил над землей для поклонения. При обретении честных мощей святых Гурия и Варсонофия митрополитом Ермогеном обретены были и потом снова преданы земле останки учеников святого Гурия, иноков Ионы и Нектария, в миру бояр из фамилии Застолбских. По приказанию царя и благословению патриарха митрополитом Ермогеном было составлено житие Гурия и Варсонофия, казанских чудотворцев. Вероятно, тогда же святым Ермогеном составлена и служба на обретение мощей. Останавливая для назидания внимания паствы на славных лицах и забытиях из недавнего прошлого церковной жизни Казанского края, митрополит Ермоген усиленно строил храмы. Этим удовлетворял он острую нужду в храмах, которых было очень мало в недавно завоеванном крае. И сверх того стремился показать по самым наглядным осязательным образом силу и величие православия. Находясь в Москве для поставления в чин митрополита, святой Ермоген лично ходатайствовал перед благочестивым царем Федором Иоанновичем о том, чтобы на месте явления Казанской иконы Божьей Матери устроить каменный храм, а честную икону достойно украсить. Горя духом теплой веры, царь пошел навстречу. По его повелению в 1594 году, 14 апреля, был заложен предивный каменный храм в честь Пресвятой Богородицы с двумя пределами – Успения Богоматери и святого Александра Невского. Храм был освящен 27 октября следующего 1595 года. Царь снабдил новый храм Казанской обители всем необходимым – книгами, ризами, местными иконами. Среди последних выделялся образ Деисус, обложенный серебром. Самая же явленная икона Владычицы была богато украшена из царских сокровищ золотом, драгоценными камнями и крупным жемчугом. Из царской же казны выданы были деньги, хлеб и все потребное для 60 инокинь-старец обители. Ты мой, если божественный покров рабом,